Глава 16. По залитой оранжевым солнцем траве мелькнула тень. Я вздернул голову. Солнце слепит глаза. Промелькнула радужная, яркая. Не сразу сообразил, что не жар птица вовсе, а быстрая птица попроще и помельче. Зигфрид проследил за моим взглядом. «Сокол», — сказал он знающе, — «здесь богатые степи». Алан сказал задумчиво. «Может быть, и не совсем дикий». «Как это? Кто-то устроил соколиную охоту на землях сэра Ричарда?» Зигфрид выпрямился, бросил ладонь на рукоять меча. Харальд покачал головой. «В здешних землях соколов больше использовали для магии. Их многие используют». «Даже многие?» — переспросил я. «Интересно, как же это?» Он взглянул с удивлением. «В ваших срединных королевствах разве не использовали? По-моему, везде одинаково. Запускают сокола, а потом смотрят его глазами. Я в детстве даже знал такое заклинание, потом забыл. Мне оно ни к чему». «Почему?» — спросил я. «Если можно смотреть с высоты, а сокол поднимается высоко, то это ж... даже не знаю, что и сказать». «У меня в замке Храбойл лежит. Рихтер его изучает, да что-то не торопится с докладом. Видать, орешек не по зубам». Он вяло пожал плечами. «Смотреть легко, но почти никто не умеет управлять соколом, чтобы летел куда надо. Да и смотрит по-своему. Надо уметь различать в том, что он видит нужное. Я как-то смотрел через плечо одного умельца. Серое, темное, словно в лунную ночь. Правда, все отчетливо, но красок нет, какие-то пятна. Это же надо вот так целые сутки сидеть и смотреть в надежде, что удастся подсмотреть что-то важное. Не случайно хозяева, в конце концов, поручают такое дело своим доверенным, потом начинают подозревать, что те утаивают нечто, казнят или прогоняют. Начинают смотреть сами, но терпения не хватает, и снова все сначала. Да и занятые люди, кроме бездельников. Так что не привилось смотреть через глаза птах за своими соседями. Можно, но затратно. По времени. Чтобы выловить что-то стоящее, столько шелухи пересматривать». Я кивнул. «Ты прав, Харальд. Это и есть основа экономики. Я только удивлен, что хоть какие-то элементы работают». Он отмахнулся. «А что монахам делать? Не пашут, не сеют, лес не рубят». Зигфрид и Алан посматривали с великолепным высокомерием людей благородных, которые не унизятся до каких-то умствований и бесплодных споров о том, сколько ангелов поместится на острие иглы. «Мир принадлежит людям действия, а не размышления. Короли читать не умеют, крестик ставят. Рыцари очищают захваченные земли от нечисти, а в монастырях все эти Галилеи, Мендели, Бруны, Паскали и прочие коперники неизвестно какой хренью занимаются». Кони притомились. Идут вялым шагом. Головы поникли. То один, то другой на ходу срывают стебли трав. Мой зайчик шагает спокойно, горделиво. Я как-то привык к его великолепию и не обращаю внимания. Но взгляды Алана, Зигфрида и теперь еще и Харальда с виконтом Теодерихом напоминают, какой чудесный конь у меня под седлом. Навстречу выплывают болотца. Их всякий раз объезжаем по берегу, хотя некоторые выглядят совсем мелкими. Харальд всякий раз крестился и говорил то про гигантских проявок, то о стеблях болотной травы, что изрежут сапоги в клочья. Зигфрид и остальные, едущие впереди, кивали, безропотно поворачивали коней. Лесные островки тоже часто объезжаем по широкой дуге. Хотя деревья растут редко, ветви на вершинках, как у сосен, можно бы проехать напрямик даже с вьючными лошадьми. Однако Харальд проронил только одно слово — песчаные кроты. И все без возражений повернули под углом в 90 градусов. Я начал бурчать. Харальд заметил. Очень вежливо и почтительно начал рассказывать, что в этих землях все настолько пропитано магией, что колдовство доступно каждому, Конечно, каждому доступно только самое простое и, конечно же, маломощное. Нет человека, который не ходил бы с амулетом или талисманом, а многие вообще увешаны ими. Даже весьма почтенные граждане, несмотря на близость к церкви и посещение служб, амулетов не чураются. При дворах богатых особ живут личные колдуны, оберегают хозяев от чар, выполняют их поручения, как то наслать или снять порчу, навредить врагу, а по возможности и вообще отправить на тот свет. Процветает торговля снадобьями, что продлевают жизнь, а то и молодость, прибавляют сил, здоровья, позволяют видеть будущее. У баронов, графов и других властелинов, засевших в собственных замках, находят приют самые сильные колдуны, что уже называются магами. Иногда, правда, бегут не угодив, иногда сами подчиняют сеньоров своей колдовской власти. Но факт есть факт. В землях Одноглазого придется встретиться с колдовством, которое я, как паладин, должен ненавидеть. Он замолчал, глядя на меня с вопросом в глубоко запавших глазах на изможденном лице. Я молча досказал за него, что, как паладин, да, должен ненавидеть и огнем, и мечом, а еще и каленым железом, огненной метлой революции. Да здравствуют святые догматы! Однако... Как человек, познавший мощь и сладость плодов науки, хочу ощутить их и попользоваться. А там уже, как пользователя, юзера, чтобы понятнее, меня как-то не колышет, лицензионная магия или контрафактная. Они все еще ждали от меня реакции. Я набундючился и произнес надменно: «К вящей славе церкви!» Харальд торопливо перекрестился. «Да-да, только Дева Мария, наша неизменная защитница и заступница перед Господом». Он оборвал себя на полуслове, насторожился, натянул повод. Конь тут же остановился, далеко чуть ли не от самого горизонта, тянется расширяющееся пыльное облачко, вытянутое в длинную-длинную воронку. Зигфрид, Алан и Теодерих немедленно выехали вперед. Лучники проверили луки. Неизвестное в здешних землях чаще всего означает неприятности. Я увидел, как ладони рыцарей опустились на рукояти мечей. Ульман, у которого глаза как у сокола, сказал с недоумением: «Разрази меня, если это не волшебница!» «Леди Клаудия?» — переспросил Зигфрид. «Ну да, других лядей в этих краях нету». В нашу сторону несется красный, как огонь, конь с длинной гривой цвета меди и роскошным хвостом. Леди Клаудия сидит по-женски, свесив обе ноги на левую сторону. В правой руке поводья, левую грациозно уперла в бок. Выпрямилась, вид да нельзя гордый и неприступный. Рыцари посмотрели на меня, я, наконец, сообразил, что нужно сделать, соскочил на землю, дождался, когда она остановит коня, подошел и ухватил узду ее кобылки. «Леди Клаудия!» «Сэр Ричард!» — ответила она. Я встал на одно колено, она легко покинула седло, едва коснувшись моей склоненной головы рукой и чуть-чуть наступив на подставленное колено. Рыцари смотрели с интересом. Зигфрид знаками показал, что кони сильно притомились, самое время дать им небольшой отдых, напоить, благо вон ручей, самим разместиться в тени деревьев и слегка отобедать. Я кивнул, давая изволение. Хотя сколько мы проехали, чертовы лодыри! Повернулся к леди Клаудии и смотрел вопросительно. Она взглянула мне прямо в глаза. «Сэр Ричард, вы уже дважды проехали через мои земли». «Сожалею», — ответил я. «Спешим, как муравьи, к дохлой жабе. Ваши земли малость вклинились между моими и угодьями Одноглазого, которые теперь тоже мои. Если считаете, что мы нанесли ущерб топтанием и ронянием каштанов, попортили зеленый покров своими гусеницами, я готов рассмотреть вопрос о возмещении ущерба». Она сказала поспешно: «Нет-нет, я как раз хотела сказать, что вам и вашим людям дозволяется пересекать мои земли, если, конечно, не будете на ней охотиться, рубить лес или вредить моим крестьянам. что вы», — запротестовал я. «Какой из меня охотник?» Она нервно дернула бровью. В глазах блеснул гнев. «Да, конечно. Я кое-что слышала про каледонского вепря». «Это которого Геракл завалил?» «Которого вы с Тудором». «Бедный поросенок», — сказал я ошарашенно. «Простите, я не знал, что это ваш пэт. Он был такой веселый, такой резвый, так хрюкал». Я церемонно подставил локоть, намереваясь отвести к костру. Ульман и Харальд разводили огонь под сенью могучего дуба. Лучники собирали хворост и расседлывали коней. Рыцари, как высшая раса, сняли доспехи и готовятся ополаскиваться в ручье. Но ревниво выясняют, кто старше по рангу, званию, знатности и длине рода, и галантно, прямо бобчинские и добчинские, уступают друг другу право мыться выше по течению. Клаудия покачала головой. «Рано. Пусть подготовят, а пока посидим здесь. Я предпочитаю поговорить с вами наедине». «Я чарам не поддаюсь», — заявил я. «Впрочем, можете попытаться. Я не против. Особенно хорошо на меня действуют, когда чешут и гладят, особенно вот здесь и вот здесь. А можно сразу отсюда». Она проследила за моей рукой. Глаза вспыхнули, щеки окрасились румянцем. «Как вы смеете такое? Впрочем, вы же как-то обмолвились, что вы не настоящий рыцарь». «Не ловите меня на слове», — посоветовал я. «Я такого не говорил». «Но что-то в вас такое...» «Это ваши измышления, которые опровергнет любой адвокат». Мы сели в тени на толстый корень, вылезший на поверхность лет 100 назад. Высохший и белый, он представлял собой удобную скамеечку. Минуту спустя я, не чувствуя комфорта удобной спинки, сполз на землю и устроился, как в удобном кресле, между корнями. Щека моя оказалась на уровне ее коленей, и когда я подвигал ягодицами, устраиваясь, пару раз коснулся ее колен щекой, из-за чего на ланитах щеках волшебницы сразу же вспыхивали красные розы. На расстоянии вытянутой руки звонко бренькнуло, словно задрожала самая тонкая струна гитары. Там затряслись белые толстые нити могучей паутины. Крохотный дракон размером с ящерицу влетел то ли с дуру, то ли сослепу, затрепыхался, отчаянно стараясь выбраться. Но просвечивающие на солнце розовые крылья прилипли и запутывались сильнее. «Тихо, дурашка», — сказал я. Я приподнялся на локте, и пока высвобождал из паутины, он, скотина, зашипел и грызанул меня за палец. К счастью, человечья кожа не по зубам. Только стиснул выдвинутыми вперед крокодильями челюстями кончик пальца, повис. Я поднял руку, осторожно помотал пальцем в воздухе, но этот дурак настолько ошалел от злости, будто это я сплел паутину, что остался висеть на пальце, не соображая, что свободен и можно улетать. Клаудия смотрела с интересом. «И что с ним сделаете? Съедите?» Я решил, что у женщин такой юмор. Буркнул. «Без соли?» «Почему без соли? С солью? Приправами? Говорят, они очень хороши под прованским соусом». Я покосился в ее сторону. Лицо волшебницы совершенно серьезное. «Странные у вас шуточки, миледи». «Я что-то сказала не так?» «Да нет, с женской точки зрения все верно. Вы же все рассматриваете с точки зрения кухни и кастрюль. Вам какие кастрюли больше нравятся? С крышками или без?» «Да перестань кусаться, дурак! Дай сниму паутину со второго крыла, а то прилипнешь где-нибудь к дереву или к камням. Или ты не дурак, а дура. Да еще и блондинка, наверное». Клаудия с холодным высокомерием наблюдала, как я зажал в кулаке дракончика, а другой рукой снимаю прилипшие нити. Дракон угрожающе разевал крошечную пасть и злобно шипел. Одну лапу сумел протиснуть между моих пальцев и махал ею, воображая, что рвет меня в клочья. «Странный вы человек, сэр Ричард», — заметила она с предельным высокомерием. «Мягкий, как тряпка». Я не моргнул и глазом. спокойно поклонился, не переставая чистить дракончика. «Вам виднее. Вокруг вас одни настоящие мужчины». «Да», — ответила она с вызовом. «Они не станут выпутывать из паутины бабочку или дракончика. Грезят, как и положено мужчинам, о кровавых битвах, жестоких сражениях и великих подвигах». Я пожал плечами. «А кто спорит? Значит, я не настоящий. Вы удовлетворены?» «Полностью», — ответила она победно. «Не понимаю одного. Что заставило вас тогда вмешаться и порубить те неприятные сооружения, метавшие камни? Что вы надеялись получить? И почему сразу же не явились за вознаграждением, когда впечатления от внезапного нападения были еще свежими?» Я фыркнул, раскрыл ладонь. Дракончик с самым ошалелым видом сел на задницу, как игрушечная собачка. Раскрыл одно крыло, осмотрел, потом другое. Солнце просвечивает насквозь. В тончайшей розовой пленке отчетливо видны мельчайшие кровеносные сосудики и темные утолщения не то сухожилий, не то крохотных косточек. «Ну, знаете ли», — сказал я медленно, не отрывая взгляда от дракончика, «меня в детстве учили, воспитывали даже, что добро следует делать не только без мысли о вознаграждении, а по возможности вовсе тайно, чтобы тот, кому его творишь или что-то даришь, даже не подозревал и не был обязанным. Увы, тайно я не мог убрать этот несанкционированный митинг от стен вашего уютного замка. Слишком уж суетились и кричали. Но я постарался побыстрее и без мысли о вознаграждении». На мгновение я отвел взгляд от дракончика и посмотрел на ее почти оголенную грудь и открытые плечи. Вот, мол, что имею в виду под вознаграждением, и потому отказываюсь от него с большой неохотой, как если бы пришлось отказываться от императорской короны. Клаудия выглядела удивленной, брови взлетели на середину лба, глаза расширились, а маленький ротик с полными чувственными губами приоткрылся в безмерном удивлении. «Сэр Ричард!» «Да?» «Вы в самом деле...» Она умолкла, и я осторожно осмотрелся по сторонам, чтобы не спугнуть успокоившегося дракончика. Он начал вылизывать лапы, а потом извернулся и, уморительно перекосив рожу, почесал себя задней лапой за ухом. «Что не так?» — переспросил я сделанным непониманием. Она спросила с недоверием. «Вы в самом деле так думаете?» Я пожал плечами. «Если я в самом деле думаю, что вообще-то для такого доблестного рыцаря странно, верно? Особенно с моим ростом и моей мускулатурой. То думаю именно так и именно тем местом, которым думать приматам положено. В смысле верхним концом. Конечно, я имею в виду верхний конец спинного мозга, именуемый головным». Она смотрела обалдело. Я сам не понял половину той чуши, что мелю, но уж очень хороша и чересчур хочет видеть меня дураком. Здоровенным, мускулистым дураком. Почему бы не подыграть красивой женщине? Дракончик закончил вылизывать правую лапку, принялся за левую. Крохотный язычок мелькает стремительно, как огненная искорка между пальцами. Дракон старательно выкусывал вцепившуюся туда плесень или остатки паутины, едва слышно сопел и всхрюкивал, балансировал на трех лапах, даже не помогая крылышками. Я невольно чуть-чуть наклонял ладонь, чтобы он не свалился. Клаудия смотрела то на дракончика, то на меня. В глазах возникло нечто вроде обиды. «Ладно», — сказала она с легким раздражением. «Вам это, конечно же, ни к чему, когда у вас такие мускулы. Я просто упомяну, что вас ждет опасность у тихих болот, а вы сейчас едете прямо к ним. И еще недавно появилась область зыбучих песков прямо на дороге к речному броду». Я подумал, переспросил. «Это что же, теперь старается оказать мне важную услугу, как бы невзначай не снимая лыж? То есть не слезая с коня?» Она произнесла сухо. Вы расцениваете это как хотите, но про зыбучие пески еще никто не знает. И все же. Дракончик посмотрел на меня внимательно, раскрыл крохотный ротик, что-то просипел, а то и прорычал. Но у нас разные децибелы, вскинул крылья, в ладонь мягко толкнули крохотные лапки. Маленькое легкое тельце взвилось в воздух и, не делая прощального круга, сразу устремилось в сторону ближайшей горы с изъеденной временем лицевой стеной. Клаудия тоже проводила его взглядом. Показалось, что волшебница довольна исчезновением фактора, отвлекающего внимание от ее безукоризненных ног, скрытых, впрочем, длинным платьем до щиколоток, но настоящие мужчины и под шароварами могут оценить женские ноги. «Мне», — ответила она с запозданием, — «такая услуга в самом деле ничего не стоит. Вам же пришлось хоть немного помахать мечом, оказывая услугу мне. Один раз вас даже по голове стукнули». «Точно видели?» «Да уж заметила». Я нагло оскалился. «Получили удовольствие?» Она гордо выпрямилась, нос кверху, взгляд вниз, как на червя у ее ног. «А вы как думаете?» «Да уж думаю». Она изумилась. «В самом деле? Головой?» «Ну и как?» — поинтересовался я, пропуская мимо ушей выпад. «Я был хорош?» «Как петух», — ответила она с растущим раздражением. «Вообще-то опасность была нешуточная, а вот информацию для вас не искала. Она у меня случайна. Так что с вами не расплатилась. Еще в небольшом долгу». Я смерил ее бараньим взглядом. «Так в чем задержка? Раздевайтесь». Она гордо выпрямилась, щеки окрасились румянцем. «Наглец! Хам! Невежда!» Я оскалил зубы в наглой усмешке. «Ну вот, леди, уже и не чувствуете себя обязанной, верно?» Она несколько мгновений смотрела в упор, опешив, еще не понимая, почему я доволен, словно поймал ее на краже. Вдруг вспылила. «Мерзавец! Как вы умеете все перевернуть?» «И тут пришел поручик», — сказал я, — «и все испортил». «Ладно, Клава, чего мы кусаемся? Все-таки самец и самка должны уживаться лучше». «Я самец. Посмотрите мои мускулы». «Да посмотрите же! Кстати, это у меня не единственные отличительные признаки пола. Вы самочка, на ваши вторичные половые признаки можно даже не указывать пальцем. Они все время у меня перед глазами. Я просто взгляда от них оторвать не могу». Она вскочила, глаза мечут молнии, негодованием обдала с такой мощью, что озноб прошиб меня до внутренностей, противно заныла под ложечкой. «Вот видите», — сказал я с укором, — «как только брякнешь правду...» Она сдержалась, произнесла очень холодно. «Да вы сама порядочность и скромность, а вот не умеете этого показать. Прощайте, сэр Ричард. Не могу сказать, что было приятно встретиться». «Вот мне все равно было приятно», — ответил я, вставая. «Вы мне нравитесь, Клава». Она отступила, оглянулась. Один из лучников, словно получив мысленный приказ, ринулся со всех ног к ее кобылке, ухватил за повод и привел бегом, глядя на волшебницу с почтением и опаской. Я поспешил за Клаудией, взял узду из рук лучника, преклонил колено, а когда она снова, едва коснувшись, взлетела в седло, все так же свесив ноги на одну сторону, с поклоном передал ей поводья. Она почти выхватила из моих пальцев, негодующий взгляд карих глаз ожег, словно по лицу стегнули крапивой. «Прощайте, сэр Ричард», — повторила ледяным голосом. «Вы по-прежнему вольны пересекать мои земли во всех направлениях». «Благодарю вас, леди Клаудия», — ответил я и поклонился. «И даже охотиться». «О, я уж наохочусь». Наверное, я произнес чересчур прочувствованно, а поклонился слишком низко. Она вскинула подбородок, в глазах откровенный гнев, без нужды хлестнула лошадку, Та обиженно вскрикнула, ударила в землю всеми четырьмя и ринулась с такой скоростью, что стук копыт слился в тут же стихшую барабанную дробь. Я проводил ее взглядом. Хороша. Даже слишком хороша. Но инстинкт предостерегает. С такими женщинами очень непросто. Это всегда быть начеку. Так лучше уж нам чего-нибудь попроще, а циркачки пусть другим, кто не берется завоевывать мир. Наполеон говорил, что сильная личность должна избегать бабс, как мореплаватель избегает рифов. Подошел Харальд. Все видит и все замечает. Такая должность. Спросил тихо. «Ваша милость, а как же вы насчет зайцев, забитых на охоте?» «То другое», — огрызнулся я. «Надо есть, вот и ем». «Но если бы вместо дракончика в паутину попал заяц, я бы его отпустил. Конечно, потом в лесу ему мне лучше не попадаться. Понял?» «Понял, ваша милость. Прям на душе полегчало, а то уж подумал, что и вы тронулись. Бывает, проходят по этим землям всякие. Есть и такие, что не едят». Я кивнул, понимающе. «Вегетарианцы? Которые безмясоедные?» «Не только, ваша милость». «А, полные, значит», — сказал я. «К рыбе не притрагиваются, молока не пьют». «Если бы только это, ваша милость». «Сыроеды», — определил я тоном знатока. «Мало того, что только траву, так еще и не варят, сырую жуют». Он покачал головой. «Да нет же, ваша милость, ничего не едят». Я опешил, раскрыл рот. «Как это? Ничего? Совсем ничего?» «Совсем!» — поклялся Харальд. «Я сам одного такого видел в детстве. Шатуниста вроде бы. Или шаталисты, не помню точно. Мудрые что-то говорили насчет какого-то азота, который прямо из воздуха, но для нас, простых людей, все равно, что ничего не есть». Я смотрел ошалело. И хотя моя подготовка позволяет объяснить все на свете, но все-таки заявленица пошатнула почву, будто при землетрясении. А Зигфрид спросил вполголоса: «Что она хотела?» «Ищет спутника жизни», — объяснил я. «Сама отличается тяжелым характером, зато легким поведением». Зигфрид задумался.